Слава Господу, братья и сестры, нас так мало сегодня. Где это мы сегодня гуляемся? Хорошо, друзья, я хочу продолжать свои темы на о святости. Знаете, я удивился, я когда-то хотел эту тему в одну проповедь вложить, а теперь получилось, что я уже 5 проповедей сказал, и еще 6 придется говорить. Ну, как я мог все сказать в одной проповеди? Оказывается, лучше разбить такие большие темы, как святость, как сила Духа Святого, как брат Славик проповедует. И тогда ты можешь сказать о чем-то, может быть, незначительном, но больше показать Писание, объяснить, и люди, наверное, мне кажется, получают больше через это. Хорошо, друзья, давайте... Я уже говорил, друзья, в предыдущих проповедях, что наше освящение – это наша способность меньше грешить и также наша способность делать добро. Это те вещи, которые приходят к человеку, который освящается. Иисус Христос видел этих фарисеев и говорил, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Он удивлялся, как эти люди могут настолько лицемерить, что когда они приходили, они говорили как бы добрые слова, но внутри Христос видел, что они были полностью наполнены мерзостей, наполнены всякой нечистоты. Он удивлялся, говорит, от избытка сердца, говорит, уста, как вы можете? Неужели вы думаете, вы убежите от гиены? То есть он видел их лицемерие, он видел их, так сказать, то состояние, которое они пытались показаться праведниками между людьми. Он говорит, но Бог знает ваше сердце. Поэтому, друзья, когда мы стоим пред Богом, допустим, я сейчас очень озабочен не только собой, но и церквями, и верующими. Я вижу, насколько люди сегодня христиане, они теряют смысл, они теряют направленность по отношению к Богу, им ничего не интересно. Вот это наша посещаемая церковь, где проповедуется Слово Бога, говорит об этом. Им не интересно слушать Слово Божие. Им кажется, они уже все знают, там ничего нового нет, и они смирились с той жизнью, в которой они находятся. И вы понимаете, какая это жизнь. Если у человека нет желания идти послушать Слово Божие, чтобы чему-то научиться, может быть, чем-то поделиться, вы можете только представить, что представляет их личная жизнь. Что там в этой личной жизни? Там только невзгоды, это только обиды, там все очень нехорошее, потому что если нет ревности и жажды по Богу, то значит Дух Святой не может учить, Дух Святой не может участвовать в твоей жизни, не может очищать, не может тебя вести вперед. И что приходит в твою жизнь? Бог уходит из своего разума, а взамен этого приходит все плохое. И ты живешь этой, как можно сказать, двойной жизнью. Может, когда-то ты появляешься в собрании, но ты другой дома, ты другой на работе, ты другой сам по себе, ты знаешь, какой ты есть на самом деле. И поэтому сегодня Дух Святой говорит и нам, и я очень озабочен, потому что я понимаю, что освящение, друзья, я уже говорил, это не есть дело одного Бога. Это не есть дело только человека, потому что мы не можем сами по себе освящаться. Есть законы, которые приводят к тому, что ты будешь освящаться. И без усилия твоего освящения невозможно так же. И поэтому, когда Бог говорит, что мы освящались, и люди пытаются как-то освятиться, они не могут понять самого главного. Чтобы освятиться, чтобы быть святым, нужно познавать Бога, нужно стремиться к Богу, нужно, чтобы Бог тебе открывал глаза, и ты видел, чтобы приходили новые откровения, которые давали тебе возможность увидеть нужду в чем-то, что может тебя очистить, осветить, приблизить к Богу. Когда нет этого, то знаете, друзья, мы только можем иметь вид святых. Внутри даже не нужно задавать вопросы, кто мы, уже все ясно. Мы люди неосвященные, неочищенные Богом, друзья. Я не боюсь это говорить. Потому что я сам себя вижу, я знаю, когда Бог меня очищает, я вижу перемены. Но когда я не ищу Бога, я не хочу скрывать себя, я не хочу, знаете, маску одевать. Я скажу, да, братья и сестры, я имею столько недостатков, я не знаю, как от них избавиться. Лучше я скажу, чем буду так ходить всю свою жизнь. Лучше я покаюсь и скажу, Господь, научи меня, что мне делать, как мне стать лучше, что может изменить меня, чем я проживу всю жизнь, прохожу собрание, а потом я умру. А вы знаете, когда мы придем туда на небо, Бог хочет увидеть самое главное, потому что наш плод какой есть, друзья? Плод наш есть святость, а конец же вечная. Бог хочет увидеть вот это в нас. А что такое святость? Это когда мы можем любить ближнего своего. Это когда мы не делаем зла ближнему своему. Это есть любовь. Любовь и святость – это практически одно и то же. Когда ты освящаешься, главное качество твое, ты начинаешь любить людей вокруг тебя. Ты любишь Любишь их, ты можешь сносить зло, которое случается в твоей жизни, и ты также противостоишь искушениям, которые изнутри тебя пытаются поработить тебя. Ты имеешь силу от Бога. И я уже говорил, друзья, что освящение – это когда ты меняешься просто на постоянной основе, что-то тебя меняет. Вчера был ты такой, сегодня ты уже другой, лучше пред Богом. И когда ты делаешь какое-то доброе дело, или когда ты проходишь какое-то искушение, я уже говорил, это не потому, что в этот момент тебе Бог дал силу. Нет, просто ты стал другой. Тебя Дух Святой очистил, и ты уже имеешь силу и достаток. Твоя душа, она изменилась, и ты просто вчера еще не мог, а сегодня ты уже прошел это искушение. Почему? Потому что ты стал такой. Кто должен плод принести? Дух Святой или мы? Мы. Наш плод – святость. Не Дух Святой за нас нам плоды делает, нет, просто Дух, Он участвует в том, чтобы наша душа стала способным приносить добрые плоды Богу. Написано, что Бог, Он создал нас на что? На добрые дела, которые нам надлежит творить. Создал! Он нас создал, и мы совершенствуемся. Друзья, моя проповедь будет немножечко продолжение этих тем. Вы знаете, когда я задумался, что все-таки влияет на наше освящение, я увидел три фактора. Запомните три фактора, которые должны быть у тебя на своем месте, чтобы твое освящение заработало. Первое. Мы говорим, что освящение, оно невозможно без твоего участия. Я буду об этом говорить подробнее в следующее собрание. Если ты ничего не будешь делать, то, что ты должен делать со своей стороны, никогда Божье освящение не свершится в твоей жизни. Это будем говорить в другой раз. Второе. Бог дал тебе уже все необходимое для жизни и благочестия. Я сегодня буду говорить о том, что в тебе уже есть потенциал, или то, что Бог вложил в тебя, и что Бог сделал тебя способным освящаться, что уже в тебе есть сегодня. В любом уверующем человеке, даже если он сегодня где-то в миру гуляет, у него Бог вложил потенциал, который должен был развиться, и который должен был осветить этого человека. Бог, знаете, Писание говорит, что Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшее нас славою и благостью, через которое получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся. И написано, чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То есть я хочу вам показать, я сегодня это расскажу, какие-то четыре вещи, которые есть в тебе, которые Бог в тебя уже вложил. Они приготовлены к тому, чтобы они заработали в тебе. Они есть в тебе всегда. Если ты сегодня не живешь этой жизнью, это не означает, что у тебя их нет. Они есть в любом христианине, который рожден свыше. Но чтобы они работали и чтобы они приносили пользу, нужно, первое, я уже сказал, твоя ответственность. Что ты должен делать, чтобы Божье освящение заработало? Я сегодня об этом не буду говорить. И третье, третий фактор. Надо, чтобы ты всегда в своей жизни нашел то, чтобы приходило к тебе с неба, и чтобы Господь тебе давал для того, чтобы это все в твоей жизни совершалось. Мы должны всегда понимать, что христианство – это тот стиль жизни, когда мы приходим к нашему Богу, и мы что-то получаем от Него в нашу жизнь, что приносит нам жизнь. Если мы это не поймем, мы никогда не будем так же освящаемы Богом. Давайте теперь посмотрим эти четыре вещи, которые Господь вложил в нас, чтобы мы могли освящаться. Я просто такой интересный пример себе размышлял. И так посмотрел, вот машина, которая битая, на джанке валяется, да, она где-то ударилась, перед полностью разбитый, там мотор, все эти, антифриз выйти, там ничего нет, все разбито, да. Это как бы прообраз нас, когда мы не знали Господа, Писание говорит, вспомни, откуда ты не спал, да. Из тенистого болота тебя вынял Господь, а я скажу, из джанки Он тебя взял. Он взял тебя из джанки, ты был разбитый, у тебя все там, этот двигатель, у тебя там трансмиссия, у тебя там этот генератор, этот компьютер был полностью разбит, и Он тебя вынял. И смотрите, вот этот автомобиль мне напоминает человека, который пришел к Господу. И что делает человек, который взял битую машину? Он полностью влаживает в нее то, что было разбито. Он влаживает туда двигатель, он влаживает туда генератор, он компьютер там новый влаживает или что. То есть он все туда вложит в средину, чтобы эта машина заработала и поехала. Смотри, Бог вложил. Первое, вложил. Значит, это то, что Бог нам дал, вложил в нас все потребное на жизнь и благочестие. Потом, Но машина не поедет сама по себе. Что ей еще нужно? Ей еще нужен что? Бензин. Согласитесь, пока ты бензина не нальешь, то вот то, что он вложил туда, и двигатель, и генератор, и все там нормально, машине нужен бензин. Это то, что я вам говорил, что мы должны что-то получать от Бога, чтобы это все заработало в нашей жизни. Мы должны всегда приходить к Богу и ожидать от Него, что Он даст нам что-то живое. Или Его Слово, или Он исполнит нас Духом Святым, чтобы мы могли иметь взаимоотношения с Богом. В этот момент приходит то, что питает и дает возможность нам двигаться. И третье. Способность или ответственность человека в освящении. Хорошо, бензин есть. Хорошо, поставлено там все, что нужно в машину. Что нужно? Если педаль не нажмешь, она никуда не поедет, да? Надо, чтобы кто-то жал педаль. Это твоя ответственность. Три ответственности или три фактора, которые влияют на наше освящение. Твоя ответственность, то, что Бог вложил уже в тебя. И также ты должен понимать, что ты должен каждый день ожидать и искать то, чтобы Бог давал тебе что-то живое в твою жизнь. Мы об этом говорим, будем говорить в следующий раз подробно. Итак, что же Бог в тебя вложил? Что в тебя вложил Бог? Первое. А я размышлял, и Господь мне так показал Духом Святым, и я верю. Знаете, первое, самое важное, Писание говорит, «И как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти от него, куда? Во спасение. Ибо вы что, вкусили, как что? Как благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженным, но Богом избранным, да? Вы вкусили, как благ Господь». О чем здесь говорится? Даже тогда, когда мы пришли к Богу только, да? Мы пришли к Богу, и в тот момент, когда Господь или крестил нас Духом Святым, или когда Он нас возрождал от Духа Святого, да, мы в момент возрождения, мы чувствовали наполнение Бога, мы чувствовали радость, как бы, присутствия Бога. И вы знаете, вот это то, именно момент, когда Бог тебе дает как бы природный инстинкт, что ты понял уже в начале пути, что есть то, к чему ты должен стремиться. Ты вкусил, как благ Господь. И Господь как бы говорит тебе, вот это есть тот путь, которым ты должен следовать всегда, когда ты идешь в Царствие Божие. Это то, к чему я тебе призвал, чтобы ты искал присутствие Божьего. Ты смотри, как хорошо со мной. Ты почувствовал. Ты должен всегда это искать. Соединяться с Богом. Ты должен всегда искать именно взаимоотношения с Богом. Ты всегда должен искать общение с Иисусом Христом. И мы видим, что и все Писание учит нас. Апостолы говорят, что о том, что было от начала, говорит, мы возвещаем вас, что вы имели общение с нами, а наше общение с Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И все говорим вам, чтобы радость ваша была совершенна. Слава нашему Богу. То есть, смотрите, мы вкусили, как благ Господь. Это нечто то, друзья, что когда машина, да, когда машина уже сделана, да, то ее предназначение, чтобы не есть то, чтобы ей плавать где-то, знаете, как корабль. Представьте, машина вдруг подумает, вот мое предназначение, я поеду к морю и как корабль в воду въеду и буду там ездить в воде. Но она не для этого создана, она так не может действовать, она долго так не сможет доехать до цели. Машина, она как бы создана, именно чтобы ей двигаться, ее предназначение, чтобы она дошла до финиша, ей надо рассекать воздух. Она точно так сделана, чтобы у нее есть колеса, которые могут идти по грунту. То есть машина сама, она понимает, и тот ее купил, что ее предназначение, чтобы она быстро ехала, чтобы она двигалась, рассекала воздух по земле, по земле. Корабли плавают по морю, но машина, она должна идти по земле. Точно так же, друзья, когда мы вкусили, как благ Господь, Господь уже в этот момент вложил тебе чувствование, чтобы ты понял, что такое жизнь с Богом, что такое быть христианином. Это ты, когда ты всегда пытаешься быть в общении близком с Иисусом. Это все. Многие говорят, что мне делать, чтобы я был уверен, что я спасен? Что мне делать, чтобы я, полностью мне понимать, что я попаду на небо и буду с Господом? Я вам говорю одно. Будь с Ним, и ты будешь полностью уверен, что ты спасен. Ищи тех моментов, ищи в жизни именно такой жизни, так ищи Иисуса, чтобы ты был с Ним, а Он с тобой. Чтобы твое взаимоотношение с Богом, оно было налажено в твоей жизни. И когда ты будешь иметь общение с Ним, то ты будешь переживать именно те же самые моменты, как благ Господь, вкушать, как хорошо с Ним. И когда ты будешь так идти, то это есть именно то, что поможет тебе освящению твоему. То есть Бог уже вложил в тебя. другом месте написано, что невозможно обновлять покаянием тех людей, которые были однажды просвещены, да, вкусили благого глагола Божьего, да? Они вкусили. То есть они были исполнены Духом Святым. И Господь, когда Он их нашел, Он их наполнил своей любовью, Дух Святой сошел в них. И они почувствовали, как хорошо быть с Богом. Но вдруг, в определенный момент своей жизни христианской, они тоже подумали, что это не так важно. Потому что за это надо бороться, это надо искать, это надо всегда приходить и просить, чтобы Господь был в твоей жизни. Они подумали, что христианство – это праздники соблюдать. Чтобы не пропустить ни одного праздника. Вот это для них самое важное в церкви. Или еще что-то. А это забыли. Но ведь это Бог тебе уже вложил. В тот момент, когда ты пришел, ты вкусил, ты почувствовал, как хорошо с Богом. Мне одна сестра сегодня говорит, что был у меня момент, я чувствовала, мне было так хорошо с Богом, но я это потеряла, и я ищу, и не могу найти это, помоги мне. Я говорю, я не могу помочь. Я тебе не могу помочь. Но она понимает, что есть такой момент, когда Дух Святой наполняет, полнота Духа Святого, радость, присутствие Божие. Она понимает, что это должно быть в ее жизни. Понимаете? То есть мы задумываемся, и некоторые люди, они также думают, и там, где что они потеряли, она вспоминает, как хорошо быть с Господом. Но я этого не имею сегодня. Итак, первое, то, что Бог уже дал тебе, то, что уже в тебе есть, которое может дать тебе возможность освящаться. Ты должен понять, что христианство, и ты вообще призван Богом для чего? В общение с Сыном Его Иисусом Христом. Пойми, христианство это не набор правил, христианство это не какие-то учения, деноминации, это просто ты приходишь к Иисусу, и Бог тебя учит постоянно иметь общение с Ним, и все. Когда ты имеешь общение с Ним, ты не имеешь никаких проблем, потому что в этот момент ты знаешь Бога, Он знает тебя. И это то, что ты постоянно двигаешься в правильном направлении. Но мы можем заглушить этот инстинкт. Я уже говорил, что он-то есть в нас, но мы постоянно его заглушаем. Дух Святой, он хочет его опять оживить, а мы его глушим. Почему? Потому что легче идти, не слушая то, что мы когда-то имели, и чтобы искать и возобновить это в своей жизни. Это трудно, поверить, начать искать и найти то, что ты потерял. Многие христиане просто потеряли то, что вложил в них Бог, или закопали. Давайте посмотрим дальше. Следующее. Ум Христов. Это вторая вещь, которую Бог вложил в тебя. Оно уже у тебя есть, и оно поможет тебе освящаться. Знаете, что такое ум Христов? Писание говорит о том, что душевный человек не принимает то, что от Духа Божьего, да? Потому что он почитает это безумием, потому что об этом нужно судить духовно. Он не понимает. Знаете, кто такой душевный? Это человек, не знающий Бога. Есть плотской христианин, есть духовный христианин, есть душевный человек. Душевный человек – это мир. Это тот, который не знает Бога. Но любой христианин, который уверовал человек, он становится христианином. И знаете, что случается? Бог дает тебе, он как бы дает тебе какое-то чувство, что вот эти вещи в Библии, все, что говорит Библия, весть о Боге, о святости, вдруг у тебя появляется какая-то вера, и ты начинаешь понимать это в каком-то смысле, и ты начинаешь как бы относиться серьезному к этому. Мир говорит, о чем ты говоришь? Ты говоришь о безумных вещах, но тебе Бог уже дал, вложил, и ты уже рассуждаешь об этом и веришь, что это правда, что Иисус умер за тебя на кресте, ты уже не поддаешь это сомнение. Поймите, это еще не познание Бога. Это не то, что ты там знаешь Бога и уже познал, и такой, знаете, духовный. Нет, это просто Бог тебя, когда ты пришел к Нему, вложил тебя этот ум Христов. Ум Христов. И ты уже серьезно относишься к тем духовным вещам и то, что говорится в собрании, в проповедях. Ты это воспринимаешь серьезно, веришь и рассуждаешь об этом. Человек неверующий смеется. А для тебя это уже серьезно и правильно. Понимаете? Это Бог тебе дал. Это Бог тебе дал. Он дал каждому человеку, чтобы ты мог следовать за Богом. Но поймите, если ты, вот этот ум Христов, который Бог тебе дал, он нуждается в подпитке. Он нуждается, чтобы ты его укреплял. Он нуждается, чтобы ему возрастать. Потому что это, если оно становится в таком младенческом возрасте, вот этот ум Христом, то постепенно ты не сможешь чувствовать его позывов и не сможешь чувствовать той работы, которую он совершил в тебе. То есть я, когда смотрел на машину, я так подумал, что это как компьютер. Вы знаете, в машине компьютер есть. Я мало понимаю, я не автомобилист, но мне говорили, что если компьютер там где-то немножко сбился, то уже функции машины не работают. Тут свет не работает. Ты можешь лампочки менять, а причина не в этом. Компьютер сбит. Там в машине есть компьютер. Или колеса не крутятся. А что они не крутятся? В компьютере есть какая-то ошибочка. То вот этот ум Христов, вы знаете, это Господь запрограммировал нас на то, чтобы мы могли размышлять о святости, чтобы мы могли размышлять о деле Христа. Написано, что для мира слово о Христе есть безумие, а для нас, спасаемых, что? Сила Божия, слава нашему Господу. Ты говоришь об этом для того этого безумия, юродства, а ты говоришь, это сила Божия. Это мое спасение, Христос умер же на Христе, я верю в это. Откуда у тебя это? Откуда? Почему ты так веришь в это? Потому что ум Христов. Мы видим, Христос говорил много раз, что блаженны вы, потому что многие пророки и праведники хотели видеть то, что вы видите, и хотели слышать то, что вы слышали, и не видели, и не слышали. Блаженны уши ваши, слышавшие вот это. И он говорит, а вот этим всем внешним, в нем все в притчах. Вам дано понимать тайны Царствия Божия. Смотрите, он дал ум Христов. Это еще не познание Бога. Это еще не то, что ты его знаешь. Тебе нужно познавать Бога. Но у тебя есть направленность, запрограммированность на то, что есть Бог, что есть Библия, что это все правда. Кто это сделал? Кто это вложил? У тебя есть запрограммированность, что грешить плохо. Грех — это беззаконие. Кто тебе вложил туда, в мозги твои, что ты это так веришь и так серьезно об этом говоришь? Хоть сам греши в своей жизни. Кто тебе это вложил? Бог. Он дал нам все потребное для жизни и благочестиво, и чтобы мы жили благочестиво и избавились от этого мира, от похотей. Но это должно работать. Оно не работает просто так, что Бог тебе вложил. Нет. Компьютер не работает просто так, если не налить бензина, если не нажать на педали. Так он в компьютере останется компьютером, который не принес пользы. И эта машина не поехала вперед. Итак, первое, я уже говорил, мы вкусили, как благ Господь, это чувство близости Бога. Как хорошо, когда твой дух соединен с Господом. Второе, ум Христов. У каждого это есть. У каждого есть. Но почему люди, которые имеют ум Христов, сегодня живут плотской жизнью, оставляют Бога, идут делать грехи? Потому что то, что Бог вложил, оно не получило развитие, оно не заработало, оно не привело к тому, чтобы человек совершенствовался в Боге. Оно так и осталось там. Давайте посмотрим еще две вещи, которые Господь вложил в нас. Следующая весть – это Дух Святой. Вы знаете, что Дух Святой – это есть личность Божества. И когда мы говорим о Духе Святом, то мы, вот что самое интересное я нашел, что Дух Святой всегда был на земле и всегда был на небе. Вы это заметили? Вы помните, когда Бог творил мир, что он говорит, что там говорится о бытие? Что земля была безвидна и пуста, и что дальше? Кто вспомнит? И Дух Божий носился над водой. Окей. Дух Божий носился над водой. Хорошо, Христос пришел в мир. Где был Дух Святой? На земле? Кто сошел на Христа? Дух Святой. О чем говорит Христос, когда говорит, что я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да? Который пребудет с вами век, которого мир не знает, потому что не видит его, а он с вами пребывает и вас будет. Уже с ними пребывал Дух Святой. Он был на земле. Давид говорит такие слова, куда убегу от Духа твоего? Да? Куда? Спущусь там на глубину моря, ты там, взойду там на вершину, и ты там найдешь меня. То есть я так понимаю, что Дух Святой – это личность Божества, которая имеет присутствие всегда везде. Он и на небе, и на земле одновременно. То есть это Бог вездесущий, и поэтому Христос говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Христос сегодня на небе. Он сел одесную Отца, и Он там находится. Но Дух Святой, обратите внимание, что самое интересное – Он пришел на землю, Он и был на земле. Но когда Христос выполнил свою роль на земле, Он пошел туда, на небо, и Дух Святой как бы заменил Его здесь на земле, чтобы продолжать дело спасения, чтобы продолжать дело Божье, чтобы спасать людей и чтобы освящать людей, которые познали Бога. Он просто перенял права и обязанности Иисуса и пришел уже на эту землю, правах Спасителя и Утешителя. Он стал как Утешитель. И у него появилось право вселяться во всякого человека. То есть он заменил Иисуса на земле. Сегодня мы имеем общение с Духом Святым. Когда мы говорим, что мы имеем общение с Христом, мы имеем общение через Дух Святой. И эта личность Божества находится сегодня на земле. Она заменила Иисуса. Но вот что самое интересное. Бог дал нам Его. Уже читалось. Помните, на прошлых собраниях написано, не знаете, что вы есть храм, да, живущего у вас Духа Святого, и вы не свои. Верите ли вы сегодня, что Дух Святой живет каким-то образом в вас? Он наполняет землю, Он и на небе, Он и на земле. И вот Он вселился в человека. Он вселился в человека. Бог дал нам Духа Святого. Он дал нам Духа Святого. И смотрите, многие верят, что когда человек согрешает, или когда человек верующий отходит от Бога, Дух Святой уходит от него. Многие верят. Но вы знаете, Писание говорит во многих местах, напоминает о том, что мы просто оскорбляем Духа Божьего. Не оскорбляйте Духа Божьего, которым вы запечатлены в день вашего искупления. Во втором месте написано, что какой вины будет достоин человек, который не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть, я верю, что в другом месте написано о тех людях, которые грешат, не знаете ли вы, что вы храм живущего с Духа Святого, и вы не свои. То есть, там говорится о людях, которые грешат. Им говорится, вот вы грешите, а у вас Дух Святой живет. То есть, такой смысл, что Дух Святой не уходит из христианина. До самого последнего момента его жизни, даже если он отошел от Бога, Дух Святой, он остается в человеке. Он там может быть зажат, оскорблен, он не может делать той работы, для чего он был послан человека. Но когда человек умирает, в этот момент он его оставляет. Потому что человек, который не сохранил достоинства и разрушил храм Божий, его покарает Бог. То есть, моя вера, что Дух Святой никогда не покидает христианина, даже если он отошел от Бога и далеко. Почему я так верю? Потому что Писание во многих местах говорит о том, что Дух Святой, который живет в нас, он продолжает работать, и он продолжает именно старается привести человека в то состояние, когда человек может примириться со своим Богом. И смотрите, вот этот Дух Святой, Он нам дан. Дан. Он в тебе. И Он, знаете, почему в тебе живет? Потому что Он дан тебе Богом для того, чтобы тебя научить, чтобы тебя направить, чтобы тебя осветить. Он приносит в нашу жизнь откровения Божьи, которые должны оживлять тебя. Дух Святой, вы знаете, что когда мы не имеем общения с Духом Святым, мы не имеем в нашей жизни ничего того, что может приносить нам жизнь Божью. Смотрите, говорит апостол Павел такие слова, что и возвещаем не человеческой мудрости изученными словами, а изученными от кого? От Духа Святого, соображая духовное с духовным. Дух Святой, вы знаете, что это? Это как двигатель. Это как двигатель. Это в машине двигатель, он работает, он толкает, без него ты ничего не можешь сделать. Когда он приносит что-то тебе от Бога. Я одну вещь заметил, когда читал Писание, может вы не согласитесь со мной, как хотите. Но Писание говорит очень ясно, когда Христос был на земле, он говорил слова, которые слышал от кого? От Отца, помните, я приводил? Он говорит, что я не от себя говорю, что говорю только то, что слышу. А скажите, Дух Святой, Бог. Такой же самый, как Отец, такой же самой сущности. Как вы думаете, Он что, автономно работает здесь на земле? Нет. Знаете почему? Потому что, помните, есть одно место Священного Писания, где говорит Христос, что когда же придет Дух истины, да, наставит нас на всякую истину, потому что не от себя будет говорить, а будет говорить что? Помните? Что услышит? Смотрите, Дух Святой ничего не говорит от себя. Он принимает слова живые от Иисуса и несет твое сердце. Он приносит тебе жизнь. Если ты имеешь общение с Духом Святым, Он приносит тебе жизнь Божью, слова Божьи, которые приходят от тебя, если нет. Если ты его огорчил, если ты не сотрудничаешь с Ним, если ты не слушаешь Его голоса, Он просто там стенает и мучится, забитый куда-то в угол. Вы знаете, Дух Святой помещен в твой дух человеческий. Это двигатель, который работает, он толкает машину. Если у тебя это не будет работать, и если этот двигатель, он не будет действовать, ты никогда не сможешь освещаться. Дух Святой, он должен иметь полноту твоей жизни, ты должен иметь взаимоотношения с Ним. Кто его тебе дал? Бог. Его тебе дал Бог. Он у каждого христианина. Он тебе дал его сразу, как только ты пришел к Богу. Он тебе дал ум Христов. Он тебе дал вкусить, как благ Господь. Ты почувствовал, как хорошо Он направил тебя. И Он также тебе дал Дух Святой сразу. Запечатлел тебя обетованным Святым Духом моментально. И вас, услышавши слово благовествования вашего спасения и уверовавших, запечатлел обетованным Святым Духом. И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши что? Духа Сына Своего, которым взываем Ава Отче. Слава нашему Богу. Дух Святой от Бога. Он дал тебе сразу, просто так. даровал тебе. Но он дан тебе для чего? Это потенциал для освящения. Это то, что должно заработать тебе. Дух Святой должен выполнять свои функции. Если он оскорбляем, если он не может ничего делать, освящение не совершается. Итак, три вещи я уже назвал. Четвертая вещь, последняя. Твой человеческий дух. Твой человеческий дух – это четвертая вещь, которая в тебе с момента возрождения – это вещь, которая будет давать тебе возможность освящаться. Смотрите, мы читаем, что человек был мертвый духовно, но когда мы пришли к Богу, то Писание говорит, что Он возродил нас. Он возродил нам воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. То есть мы понимаем, что наш дух, он ожил, воскрес из мертвых. Наш дух принял полноту Божью. Наш дух, он имеет природу Божью. И наш дух предназначен для того, чтобы он начал менять всю нашу сущность. Именно дух, смотрите, мы читаем многие места, где написано, что именно наш человеческий дух, он дает нам освящение, победу, праведность. Смотрите, Галатам говорит такие слова. А мы духом ожидаем праведности через что? Через веру. Духом, человеческим духом. Написано, дух противится плоти, плоть противится духу, они друг другу противятся. Здесь говорится о борьбе. Дух, сильный дух наш, наш человеческий возрожденный дух, которого нет у людей этого мира. Они обречены, они не могут освящаться, они мертвые духовно, у них нет духа, который бы возрожден был от Бога, у них нет того самого главного, что может их изменить, они мертвы духовно. Но когда твой дух возрожден, там живет Дух Святой. И Писание говорит, что мы духом умерщвляем дела плотские. Писание говорит, что мы должны жить по духу. То есть мы видим, друзья, что дух – это как в машине генератор. Генератор, когда твой дух человеческий, он возрожден, и когда он получает от Бога то, что нужно, чтобы ему быть сильным, чтобы ему возрастать в Боге, он как генератор, он вырабатывает энергию для того, чтобы ты мог расти в Боге. Это как машина. Генератор вырабатывает электрический ток, и тогда лампочки горят, и тогда все работает. Как только генератор, он перестает работать, то когда батареи, они отдают свой ток, машина останавливается, все тухнет. Почему? Потому что не работает генератор. Да, твой дух возрожден, но он не может животворить, он не может давать жизнь, он не может тебя освещать, он должен быть все время получать то, что нужно. Получать пищу от Бога, получать что-то от Иисуса, чтобы ему жить и функционировать. Ему нужно то, что приносил бы ему Дух Святой. Он питается только духовной пищей, поймите. Наш дух питается только духовной пищей. Он не питается простыми словами, он не питается философией, он не питается религией. Ему нужно живое Слово Божье. Ему нужно слово, которое исходит из уст Божьих, потому что он имеет духовную природу, он возрожден Богом, он ждет питания от Бога. А если он в посте уже многие годы, скажите, как он может что-то делать в твоей жизни? Смотри, Бог тебе дал все, но оно часто не работает. Оно не работает по двум причинам. Это мы говорим в следующий раз. Первое, ты не исполняешь то, что ты должен сделать. Твоя ответственность, мы об этом поговорим. И также ты не понимаешь и не получаешь то, что ты должен иметь от Бога. Ты не ищешь, ты не имеешь нужды, ты не понимаешь, что Бог, Он должен тебе что-то давать, чтобы это все в тебе работало и чтобы ты очищался от твоей жизни. Друзья, я хочу помолиться с вами. Меня эта тема очень занимает, очень трогает, потому что я вижу, что просто приходить в собрание и просто даже читать Библию, и просто даже молиться Богу, оно не действует. Оно не действует в жизни, потому что так просто ничего не бывает. Мы должны действительно, друзья, взыскать живого Бога. Мы должны действительно понять, что только живой Бог, Он способен давать нам то, что будет нас освящать, очищать и менять наши жизни. И поэтому смысл моей проповеди был в том, чтобы ты сегодня задумался об этих четырех вещах, которые Бог тебе дал и сказал, что ты имеешь все потребное для жизни и благочестия. И следующие стишки в этом послании говорит, то вы, прилагая к всему, о, теперь ты знаешь, что тебе Бог дал, что ты сегодня способный глаз Бога, но ты, прилагая к всему, вот эта человеческая способность, все твое старание, мы поговорим в следующий раз, покажи. Вот тут вступает в силу то, что ты должен делать со своей стороны. И другие факторы, которые помогут тебе получить реальное Божье освящение в твоей жизни. Чтобы ты изменялся, чтобы ты видел перемены. Чтобы ты видел, что ты был злой, а сегодня ты уже добрый. Чтобы ты видел, что ты вчера кричал, а сегодня ты можешь спокойно смотреть и здраво рассуждать, и ты уже не раздражаешься, и у тебя уже плохие слова не выходят, даже если тебя сильно задели. Знаете, мы, как интересно, нас сильно не трогай. Уста у нас говорят очень правильно. А когда уже сильно заденут, мы уже А потом, что ж ты такое сказал? Ну, если б тебя вот так задели, ты б тоже так говорил. Мы себя оправдываем. Да нет. Просто ты вот до такого уровня освящен. Видишь, у тебя там все эти плохие слова еще сидят глубоко-глубоко. Тебя так чуть-чуть кольни больше. И смотри, они все вышло наружу. Это не то, что мы плохие, друзья. Это то, что Бог нам показывает, что мы должны освящаться пред Богом. Мы должны идти вперед. Нам нужен живой Бог. Он хочет осветить нашу душу. Это воля Божья, освящение наше. Это наш плод Богу. И Господь ожидает от нас, что мы в нашей жизни... Вы знаете, только две есть воли Божьи в нашей жизни, которые мы должны исполнить. Освящение первое. И второе, исполнить то назначение Божье, которое Бог назначил на этой земле. Что мы должны сделать для Его Царствия? Привести людей, основать церкви, утвердить христиан. Это тоже главное, одна из тем больших, которые мы будем говорить. Только две вещи, которые ты должен исполнить в своей жизни по отношению к Богу. Твое освящение и также твое предназначение в этом мире. Для чего ты Богом избран, для чего ты рожден, для чего ты познал Бога. Что ты должен сделать для Бога в этом мире, для Его Царства. Это другая тема, друзья. Давайте помолимся. И пускай эти вещи, которые Бог вложил в каждого из нас, они будут действовать